что было непонятно до сих пор в живом. Непонятно было, как же все-таки происходит в живом вычислении. Надо сначала понять, что это за величина действия. А понять, что такое действие, можем только для равномерного прямолинейного движения. Вот тогда это очень просто. Это произведение энергии на время. Энергия на время, понимаешь, какая штука? Не мощность энергии в единицу времени, а энергия, умноженная на время. И вот пока не появились компьютеры, было совершенно непонятно, эта величина была такая темная, туманная, потому что на самом деле это кошмарная математика. Код. Код. И все поняли, что это код. Код. Код. Код. Но потом это как-то замотали, что это код. Что все записано на ДНК. Звук – это код. Звук – это код. Звук – это код. Звук – это вычисление, именно вычисление. Звук – это код. Звук – это код. Звук – это реальное экспериментальное доказательство. Звук можно сделать компьютер из ДНК, РНК и белков. Звук. Молекулярный компьютер работает внутри нейронов. Звук, потому что нельзя ничего другого использовать, кроме звука. Потому что если ты используешь электромагнитные волны, то с размерами порядка молекулярных они разрушают молекулы. Звук. Быстро, за 10⁸ секунды он проходит через клетку. Он прошел через цитоскелет. Аналоговым образом задача решена. Поэтому на ДНК написана программа, говорим. А закон природы – это текст ДНК, написанный для каждой травинки, для каждого животного с его поведением. Никто ни к чему не адаптируется. То есть адаптируется, конечно, но это, так сказать, извлечение готовых программ. А научиться сверхэйнштейновским законам совершенно невозможно. В вузе никак этого не пройдешь. Это кошмарные сложности вещи. Звук. Звук. Звук. Звук. Мозг. Звук. Действие. Каждая вычислительная операция требует свободной энергии. Звук. Каждая вычислительная операция требует времени. Действие. Энергия. Звук. Мозг. Энергия на время. Действие. Энергия. Звук. Произведение энергии на время. Звук. Это код. Звук. Это код. Звук – это код. Звук – там квантовая, там музыка, там… Звук – это код. Звук – это код. Звук – это стохастический молекулярный компьютер. Звук – это код. Звук – это код. Звук – это код. Звук – это… Звук –